Глава пятая. Академические споры. В начале книги мы обращали внимание на удивительное сходство ряда кумранских и новозаветных текстов и идей, в них выраженных. Можно бесконечно спорить о близости и различиях представленных в них идеологий, однако образы Иисуса и Учителя праведности при очевидном подобии и отсутствии в ближайшей перспективе иных соразмерных альтернатив просто заставляли исследователей объединить их в один, однако для этого пришлось бы отважиться подвергнуть сомнению общепринятую датировку Рождества Христова, на что решилось не особенно много кумранистов-ученых. Одним из первых это сделал Андре Дюпон-Саммер, профессор из Сорбонны. Бывший католик, Дюпон-Саммер был поражен сходством обоих описаний. Особенно он был потрясен тем, что Иисус Христос, каким он известен нам по Новому Завету, предстает, по словам Дюпон-Саммера, как удивительное перевоплощение Учителя праведности. Подобно последнему, он проповедовал раскаяние, бедность, смирение, любовь к ближним, целомудрие. Подобно ему он виделся и Мессией Бога, избавителем мира. Подобно ему он был объектом враждебности священников, осужден в Иерусалиме. Подобно ему в конце времени он будет высшим судьей. Подобно ему он основал церковь, чьи сторонники горячо ждали его чудесного возвращения. Примечание Дюпон-Саммер, «Свитки Мертвого моря», предварительный обзор, Оксфорд. Не связанный догматами церкви, но верящий в исторический факт существования Иисуса, французский ученый должен был выбрать одно из двух. Либо признать во Иисусе подражателя праведного наставника, либо в Учителе праведности признать евангельского Христа. Первое убивало веру в Иисуса Спасителя, второе – веру в церковную догму. Выбор был сделан в пользу веры в Иисуса Христа, то есть Дюпон-Саммер признал его тождество с Учителем праведности. Но поиски доказательств правильной идеи свелись к попытке обнаружить в кумранских текстах то, чего там не могло быть в принципе – описание жизни Учителя праведности как Бога и Мессии в соответствии с концепцией церковных Евангелий. В результате Дюпон-Саммер вынужден был искажать кумранские тексты в тех фрагментах, где дано описание личности Учителя праведности, давать натянутые комментарии, что привело к тому, что в целом верная идея стала удобной мишенью для сокрушительной критики. Центральный пункт доказательства тождества, состоящий в анализе и объяснении причин более чем столетнего рассогласования датировок, Дюпоном Саммером раскрыт не был. К совершенно абсурдным доказательствам тождества Иисуса и Учителя праведности прибегнул Роберт Эйсенман. Не сумев преодолеть парадокс жизни Иисуса за век до евангельского Рождества, Эйсенман подверг сомнению весь спектр научных доказательств датировки кумранских текстов, в том числе и результаты радиокарбонного анализа. В довершении всего Эйсенман так грубо переначал новозаветную версию жизни Иисуса и прочих персонажей, что его позицию лишь по недоразумению можно назвать научной гипотезой. Близко к идее тождества подошел Джон Аллегро. Правда, в отличие от Дюпон-Саммера, он избрал в качестве жертвы исторического Иисуса. Аллегро в 1952 году заявил: «Царь Яннай врывается в Кумран и арестовывает его лидера, таинственного Учителя праведности. Передает его своим наемникам, которые его замучили. Когда иудейский царь уехал, общинники погребли истерзанное тело их учителя, дав обет стоять на страже до судного дня». Поскольку они полагали, что трагические события их времени свидетельствовали о приходе Бога, то они верили, что их владыка поднимется снова и поведет преданную ему общину, людей Нового Завета, как они себя называли, к Новому Иерусалиму. Что является очевидным, так это то, что существовал ессейский прообраз, в который облекается евангельский Иисус из Назарета. Какой вывод делают из этого богословы? Вне моей компетенции. Я только передаю результаты моих исследований. Примечание. Журнал времен, 6 февраля 56-го, указанный Фицинир, ответы на 101 вопрос о свитках Мертвого моря. Ко всему прочему, Аллегро, ратуя за свободный доступ к информации, первым выдал в прессу создавшее сенсацию сообщение о новых текстах, находившихся в распоряжении комиссии, членом которой он состоял. Надо отметить, что названная международная комиссия, которую возглавили Хардинг и Р. Де Во, была образована в Иерусалиме под эгидой правительства Иордании. Большинство из 7 членов комиссии, не включавшей, как утверждала пресса, ни одного еврея, были католическими священниками. Эта комиссия исследовала свитки, ставшие собственностью Иордании. Те же свитки, которые принадлежали Израилю, изучались преимущественно еврейскими учеными и Иерусалимским музеем. Католики, составлявшие в комиссии большинство, после радикальных заявлений Аллегро, подрывавших основы христианской религии, вознамерились выверить весь кумранский материал. Несмотря на фактическое завершение основной части работ по идентификации отрывков уже к 1960 году, до прояснения ситуации решено было ничего не публиковать. На решение закрыть доступ к свиткам, в числе прочего, повлиял целый ряд претендовавших на сенсацию статей и работ, в частности, литературный критик Эдмунд Вильсон опубликовал под влиянием Дюпон-Сомера бестселлер о раннем христианстве, начинавшемся в Кумране. В результате всего этого международная комиссия предпочла удерживать информацию о свитках в течение 40 лет. Прорыв Аллегро информационной блокады, выражавшейся в ряде его поспешных и более сенсационных, чем научных, заявлений на BBC, заставил его коллег из международной комиссии РДВО, которые были поддержаны ведущими британскими светилами по изучению Ветхого Завета, в 1965 году обратиться в прессу с письмами, в которых Аллегро был обвинен в непрофессионализме. В 1966 году вышла новая работа Аллегро, примечание «The Untold Story of the Dead The Scrolls», в которой он объяснял преднамеренное уклонение от публикации свитков комиссии Р. Де Во тем, что их содержание неблагоприятно, если не сокрушительно для христианства. Опасаясь захвата свитков израильтянами в ходе арабо-израильской войны, Аллегро стал убеждать иорданское правительство национализировать Палестинский археологический музей. Надо сказать, что столь независимая во всех отношениях позиция стоила Аллегро карьеры ученого. Он был предан остракизму, и в исследованиях ученых-кумранистов его имя стало синонимом заблуждений. Его лишили доступа к текстам, он потерял работу, лишился средств к существованию. Он умер в 1988 году, так и не дождавшись публикации кумранских текстов, вышедших в свет лишь в 1991 году.